входите, бессмертный Дянь Цай показал всем на вход в пещеру. Здесь царила ужасающая атмосфера, наполненная бесконечной аурой смерти. Во мраке даже горы казались абсолютно черными, а земля была темно-серого цвета. Нигде не было даже малейшего намека на зелень. По-видимому, в этих местах не росла даже обычная трава, зато здесь процветала растительность, черная, как смоль, и сплошь усыпанная шипами. Вжух! Левый склон большой горы вдруг сильно задрожал. Бессмертный Дянь Цай, бессмертный Пяти Маней, Цзинин и Беловодная Гончая вылетели изнутри. Какая сильная аура смерти! Бессмертный Пяти Маней нахмурился, осматривая окрестности. Что случилось с этим второстепенным миром? Даже если он пострадал от какой-то катастрофы, то учитывая силу солнечной звезды и лунной звезды, в конечном итоге этот мир должен был уже полностью восстановиться. «Это был мир, в котором скрывался демонический бог огня», — сказал бессмертный Дянь Цай. «Демонический бог сделал так, что этот мир полностью покрылся лавой, в результате чего все живые существа погибли. Этот демонический бог давно уже мертв, но для этого второсортного мира, чтобы восстановиться, потребуется еще очень много времени». Нин кивнул. «Было легко разрушить второстепенный мир, но для его восстановления понадобится миллионы лет, а, может, даже и больше. Только тогда здесь оживет растительность, и появятся новые животные и птицы. Этот мир очень хорошо скрыт, в нем нет живых существ. Мне не нужно беспокоиться о том, что обычные формы жизни могут пострадать в результате нашего бедствия. Теперь вы понимаете, что он очень хорошо нам подходит», — сказал бессмертный Дянь Цай. В нормальной ситуации быть обнаруженными при бедствии в таком хорошо скрытом месте было бы практически невозможно. Однако теперь, когда вся Великая Империя Ся находится в состоянии хаоса, я слышал, что довольно много уровня пустоты земных бессмертных пострадали от атак в последнее время. Правильно, все уровня пустоты земные бессмертные выбирают чрезвычайно хорошо скрытые места для своих невзгод. Но все они были обнаружены и подверглись жестоким нападениям, мрачно согласился бессмертный Пяти Маней. Мы должны быть осторожны и бдительны, как никогда. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 11.2. Четыре великих бедствия. Не волнуйся, мастер. Положись на меня и старшего брата Пять Маней, торжественно произнес Цзинин. Хорошо, бессмертный Дянь Цай удовлетворенно кивнул, а затем оторвался от земли и улетел. Цзинин, бессмертный Пяти Маней и дядя Уэйт немедленно последовали за ним. Их полет длился около получаса. Бессмертный Дянь Цай опустился на широкое пространство. Оно было полностью выжжено и напоминало огромное пепелище. Приземлившись, он сразу же принял позу лотоса и закрыл глаза. «Уже через 8 дней на нас сойдет небесное бедствие», — взволнованно проговорил бессмертный Пяти Маней. «Нам придется полагаться только на самих себя», — Нин тоже нервничал. «Когда спускалось небесное бедствие, все источники помощи извне были запрещены. Даже отцы Дао Великой Вечности не посмели бы вмешаться и помочь кому-то в их невзгодах. Если кто-то вдруг пытался помочь кому-то победить небесное бедствие, он, словно преступник, терпел страшное божественное наказание. Даже если это был Дао Отец, даже Дао Отец мог быть уничтожен божественным наказанием. Таким образом, с древних времен и до сих пор никто и никогда не осмеливался помогать кому-то в борьбе с небесным бедствием. Кроме того, даже создание соединений считалось внешней помощью. Если бы сам бессмертный Дянь Цай создавал свои формирования, это не было бы проблемой. В лучшем случае формация была бы разрушена, и сила небесного бедствия немного возросла. Но если кто-то другой, такой как дядя Уэйт или Цзинин, находился под контролем формирования, тогда эти двое пострадали бы от жестокого божественного наказания. Именно по этой причине Цзинин и не предложил своему мастеру провести небесное бедствие в Ласточкиной гору. В мире было слишком много мест с невероятно грозными формациями. Штаб-квартира сильных сект содержала чрезвычайно могучие образования. Так, например, формирование в императорской цитадели Великой Ся империи было чем-то гораздо более могущественным, чем просто творение большой державы. Если бы уровня пустоты земной бессмертный мог временно позаимствовать силу формирования для борьбы с небесным бедствием, то его преодоление стало бы очень простым. Таким образом, все источники внешней помощи были полностью заблокированы. Небесное бедствие было своеобразной проверкой на выносливость, силу и бесстрашие, с которой все бессмертные культиваторы сталкивались на своем бессмертном пути. Специалистам Дао формирований, таким как дядя Уэйт, разрешалось иногда использовать свои магические сокровища, такие как построение жезла Фуси. Когда придет время и на этот мир спустится небесное бедствие, Цзинину и дяде Уайту будет разрешено использовать построение жезла Фуси для собственной защиты. Небесная гребля и построение малой тысячи мечей считались типами мечей и тоже могли быть использованы во время небесного бедствия. Те формации, которые были заперты в пределах одной местности и были созданы с использованием ценных ингредиентов, считались внешними источниками помощи. Только небесная гребля, построение малой тысячи мечей и построение жезла Фуси считались частью собственной силы. «Мастер», Нин тихо обратился к бессмертному Дяньцию. «Слушаю», мастер поднял голову и посмотрел на Цзинина. «Мастер, у меня есть 5 высококлассных летящих мечей ранга бессмертных. Если вы их используете, то ваши шансы на преодоление небесного бедствия увеличатся вдвое». Нин взмахнул рукой, и 5 черных, как смоль, бессмертных мечей внезапно появились из ниоткуда и легли у ног бессмертного Дяньцея. Это были бессмертные мечи небесной гребли. Нин уже разогнал свою элементальную ки изнутри внутри себя, и теперь эти мечи стали бесхозными. Бессмертный Дяньцей раскрыл рот от изумления. 5 высококлассных бессмертных мечей. Высококлассные мечи ранга бессмертных. Целых 5. Бессмертный 5 маней радовался, как ребенок. Замечательно. Цзинин, все это время вы скрывали от нас невероятное сокровище. Нин рассмеялся. Предметы на уровне высококлассных летающих мечей ранга бессмертных уже не могли быть просто куплены. Их нужно создавать самому. 5 таких мечей, они были гораздо более ценными, чем все бессмертные мечи, вместе взятые, которые Нин когда-то получил от убийства этого мерзкого короля монстров. Это были предметы, взятые им в подводном поместье зала сокровищ. Конечно, они были исключительными. «Возьмите их, мастер», — произнес бессмертный 5 маней. «Ваш ученик от души предлагает вам использовать их. Окажите ему эту милость. Благодарю вас». Настроение бессмертного Дяньцея мгновенно изменилось. «С этими 5 высококлассными летящими мечами ранга бессмертных мои шансы на преодоление небесного бедствия будут гораздо выше. По крайней мере, для первых 3 несчастий». К слову, небесное бедствие разделялось на 4 великих несчастья. Это были бедствие ветра, бедствие огня, бедствие грома и бесноватое бедствие. Первые 3 еще могли быть заблокированы, несмотря на то, что все они были мощными и ужасающими. А вот 4-е. Подавляющее большинство уровня пустоты земных бессмертных гибли обычно в ходе первых 3 несчастий. Так, например, бедствие грома. Удары божественной молнии обрушивались с такой невероятной силой, что полностью разбивали тела многих уровня пустоты земных бессмертных. Золотой лотос первобытный был тяжело ранен смертельными ударами молнии во время одного из небесных бедствий, и многие были так напуганы, что тут же сдались и убежали, став простыми сыпучими бессмертными. В прошлом бессмертный Цзюйхуа тоже потерпел неудачу во время бедствия грома, и все потому, что у них не было хороших волшебных сокровищ ранга бессмертных. Если бы они имели высококлассные магические сокровища ранга бессмертных, то вполне могли бы преодолеть небесное бедствие и стать небесными бессмертными. Правильно, ваши шансы теперь намного выше, но вам все равно нужно быть осторожным. Небесные бедствия, волшебные сокровища – это только малая часть вашей силы. Когда железо куется, оно должно полагаться только на собственную врожденную твердость. «Небесное бедствие в первую очередь проверяет культиваторов на их личную силу», — серьезно сказал бессмертный 5 маней. «Да, я понимаю», — бессмертный Дяньцей кивнул в ответ. «Даже многие ученики истинных бессмертных или небесные боги не растерпели неудачу во время бедствия. И это несмотря на то, что они всегда имели высококлассные магические сокровища ранга бессмертных. И все же многие из них не справились». Прошло несколько дней. Бессмертный Дяньцей внимательно изучил мечи небесной гребли, оставалось только набраться терпения и ждать. Цзинин, бессмертный 5 маней и гончая белой воды стояли неподалеку, охраняя своего мастера. И наконец, вжух, внезапно подул легкий ветерок. Бессмертный Дяньцей медленно открыл глаза. Старший ученик брат 5 маней, Цзинин, брат Уит, вы готовы? Мое небесное бедствие началось. Все почувствовали, что ветер постепенно становился все сильнее. Они с волнением смотрели на бессмертного Дяньцея. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 12.1. Тело небесного бессмертного вжух. Дикий ветер, который возник в этом мире смерти, дул со всех сторон. Все ветры тянулись к направлению бессмертного Дяньцею и Цзинину, Бессмертные пять мания и гончие белой воды могли ощутить, насколько силен этот ветер, но они могли противостоять ему, используя элементальную ки. Чем ближе ветер был к бессмертному дяньцию, тем мощнее он становился. Он собирался со всех уголков мира, медленно сливаясь с лазурным ветром. К тому моменту, когда эта лазурная ветряная мельница фактически достигла бессмертного дяньцы, она превратилась в такой глубокий лазурный цвет. Просто глядя на него, Нин и другие чувствовали потрясение. Началось. Одетый в черное, бессмертный дяньцы стоял там. Пять небесных греблей бессмертных мечей, плавающих вокруг него, вращались. Кажется, вокруг него крутилось пять радуг. Хотя ужасающе черные вихри несколько раз нарезали его, все удары были заблокированы. Младший ученик-брат, дяньцы искусства меча уже поднялось до такого уровня. Бессмертный пять маний был в восторге. Цзинин, у меня возникла мысль, на каком уровне ваше искусство меча? Оно еще сильнее, чем я ожидал. Давным-давно я пришел к выводу, что младший ученик-брат дяньцы имел наивысший шанс среди нас стать небесным бессмертным, и тогда его искусство меча было уже на поразительном уровне. После приключения в течение 40 лет, и после полученных предметов, из вашего дао-хранилища, его искусство меча, оно ничем не уступает бессмертному северному страннику. У него действительно есть шанс стать небесным бессмертным. Верно, Нин тоже был в восторге. Все остальное в стороне, пять элементов меча намерений, которые мастер только что показал, было достаточно, чтобы Нин знал, что его мастера, владение в искусстве, скорее всего, на уровне, сопоставимом с собственным. Его мастер действительно дожил до репутации несравненного гения черно-белого колледжа с самыми высокими шансами стать небесным бессмертным. Дикие черные ветровые шарики неоднократно ударяли по пяти радужным лучам, заставляя окружающее пространство разрушаться. Грохот. Все черные ветры внезапно затихли. Мир снова стал совершенно спокойным, но потом появился еще один порыв. Ветры заколоты, как острые иглы. Они были словно шипы. Тысячи шипов блестели золотым светом, они ударили в пять бессмертных мечей, которые были в форме пяти радуг света. Дикий, коварный, мягкий, ледяной, пылающий. Каждый вид ветра сливался в бесконечном потоке. В общей сложности возникло 12 небесных ветров. Внезапно окружающая территория снова стала спокойной. Долгое время не возникало никаких дальнейших порывов ветра. Нехорошо. Бессмертный пять маний был поражен. Началась последняя ветвь бедствия. Нин был нервным и беспокойным. Он с тревогой посмотрел на своего мастера, стоящего вдали. Небесные бедствия состояли из четырех великих несчастий. Ветер бедствия, огонь бедствия, громовое бедствие и сердце демона бедствия. Ветер бедствия. Сначала он состоял из обычного ветра, затем небесного ветра разной мощности, а затем, наконец, самым страшным из всех, небесного бессмертного ветра. Этот бессмертный небесный ветер был невидим. Его было трудно найти в пределах трех царств. Никакие магические сокровища не были способны блокировать небесный бессмертный ветер. Он образовывается непосредственно перед телом, а затем всплывает через голову. Ничто, даже даист, не сможет блокировать проникающую силу этого ветра. После взрыва он, естественно, рассеется и прорвется через жизненно важные органы. То, что он испытывал, было дао сердца человека. Если бы дао сердце было слабым, то, как только небесный бессмертный ветер прорвался бы сквозь голову, его тело, скорее всего, мгновенно бы трансформировалось в пыль, позволив только золотому лотосу выжить и убежать. Более 99% уровня пустоты земных бессмертных были бы побеждены небесным бессмертным ветром. Если бы дао сердце было достаточно сильным, то испытание небесного бессмертного ветра было бы фактически трансформационным крещением, позволяющим потревоженному медленно начинать развивать небесное бессмертное тело. «Мастер, ты должен держаться», — сказал Нин очень обеспокоенно. «Держись». Бессмертный пять маний тоже уставился на него. Бессмертный дяньцы стоял там один, окруженный этими пятью черными, как смоль, бессмертными мечами. Он открыл глаза. «Ветер бедствия окончен. Хорошо». Бессмертный пять маний громко рассмеялся. «Я просто знал, что ваше дао сердце должно быть сильным, младший ученик-брат. Ветер бедствия не смог ничего сделать. Поторопитесь и пополните элементальную ки, подготовьтесь к следующему бедствию». Нин тоже вздохнул с облегчением. По крайней мере, первое бедствие было преодолено. По правде говоря, учитывая дао сердце, которое его мастер обычно показывал, Нин должен был чувствовать себя в нем вполне уверенно. Однако, прежде чем они вошли в этот мир, эмоции его хозяина были нарушены, и он даже говорил о воссоединении с его покойной младшей сестрой-ученицей. Нин очень беспокоился о последствиях этих отношений. Когда одно дао сердце станет неустойчивым, его тело быстро превратится в пыль. Небесное бедствие было действительно опасно, в нем не было ошибки. Одна ошибка будет представлять собой полный сбой. Нин, бессмертные пять мания и дядя Уэйб держали свои божественные чувства для бессмертного дяньцы, за которым они продолжали наблюдать. Примерно через час после ветра бедствие закончилось. Красные облака появились в небе. Похоже, появилось облако, созданное из огромного пламени. Огонь бедствия прилетел. Нин и бессмертные пять мании нервно наблюдали. Огонь бедствия был не таким коварным, как ветер бедствия, но он был еще более жестоким и свирепым. Если бы уровень пустоты земного бессмертного проскользнул на мгновение, его тело мгновенно превратилось бы в золу. Огненные облака в небе медленно спускались. Мгновенно температура начала расти, и сам воздух, казалось, светился размытым красным светом. Треск, треск, треск. Сама земля стала мягкой. Она начала трансформироваться в лаву, пузыриться и пениться. Бессмертный Дяньцы начал левитировать в воздух. «Иди!» Бессмертный Дяньцы указал пальцем, и один из пяти мечей небесной гребли фактически вылетел, превратившись в гигантского змея огня, который пролетел сквозь небеса, пронзая огромное огненное облако. Тем не менее, небесная гребля меча быстро вернулась. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 12.2. Тело небесного бессмертного мгновенно огненное облако начало падать еще более быстрыми темпами. Вскоре он полностью охватил бессмертный Дяньцы внутри него. Привет, шипение. Температура поднялась до ужасающего уровня, и даже лава в регионе была полностью сожжена и превращена в ничто. Даже камни были превращены в лаву. Из этого можно было понять, насколько ужасающей была температура. Грохот. Вжух. Треск полоски небесного огня можно было увидеть. Был золотой небесный огонь, черный небесный огонь, зеленый небесный огонь и даже небесный огонь, который, казалось, вспыхивал, как звезды. Разные типы небесного огня спустились. Нин и бессмертные пять мании оба нервно наблюдали. Бум. Вдруг, огненное облако начало сходиться и сливаться вокруг единой центральной точки. Внезапно изнутри появилась человеческая фигура, защищенная пятью бессмертными мечами. Огненное облако превратилось в пылающий свет, который был совершенно несущественным. Свет прошел сквозь блокирующие бессмертные мечи, пролетев прямо в тело человеческой фигуры. На мгновение весь мир замолчал. Окружающая температура начала падать быстрыми темпами. Бессмертный Дяньцы, однако, испустил огненный свет, когда он парил там в небе. Нин уставился на своего мастера. Его мастер излучал столько огненного света, что он, казалось, был сделан из самого пламени. Тревожный огонь внутри бедствия. Небесный бессмертный огонь, сказал бессмертный пять маний. Небесные бессмертные тела должны были смягчиться ветром, огнем и молнией. Только после этого небесное бессмертное тело могло быть подделано. Затем, пройдя испытание демоническим бедствием, будет сформировано дао сердце небесного бессмертного. Только после того, как пройдут все испытания, появится небесный бессмертный. Он преодолел это. Далекий Нин обрадовался. Он увидел, что отдаленное тело бессмертного Дяньцы начинает медленно поворачиваться более тусклым цветом, когда он медленно возвращается к норме. Бессмертный Дяньцы приземлился. Он сразу сел в позе лотоса, тихо поправляя свои энергетические уровни и восстанавливая свою элементальную ки. Бедствие ветра окончено. Дальше наступает самое опасное бедствие, громовое бедствие. Пробормотал бессмертный пять маний. Правильно, гром бедствия. Сердце Нин сжалось. Из четырех великих несчастий последним бедствием было самое странное бедствие. Но громовое бедствие было самым страшным. Громовое бедствие было самым жестоким из всех. Большое количество молний падали, постоянно увеличиваясь в силе. Даже фигуры, такие как бессмертный Цзюйхуа и бессмертный Северный Странник, в конечном итоге были уничтожены силой непрерывных бесконечных ударов молнии, в результате чего их первобытный золотой лотос был бы повреждено, и они убежали бы, став сыпучими бессмертными. Грохот бедствия был абсолютным кошмаром. Подавляющее большинство гениев в конечном итоге гибнет перед лицом этого бедствия. Не было абсолютно никаких трюков, которые можно было бы использовать для блокировки молний. Интересно, сколько ударов грома? Бессмертный пять маний волновался. Мастер обладает чрезвычайно высоким уровнем в искусстве меча. Его талант очень высок, и у него есть 5 высококлассные ранга бессмертных летящие мечи. Полагаю, их будет немало, обеспокоенно сказал Нин. Громовое бедствие. Некоторые земные бессмертные могут встретить только 9 молний. Другие, однако, могут встретиться с 18, 27 или 36 молниями. И, согласно рассказам, наибольшее число возможных было 81 молния. Сила неба была бы связана многими факторами. Фактически, это также было связано с кармическими достоинствами. Тем не менее, рефайнерки никогда не пострадали бы от легендарной 81 молнии небесного бедствия. Вообще говоря, только демонические боги очищения тела сталкивались с таким. Многие чудовищно сильные уровня пустоты демонические боги очищения тела будут до смерти последовательными. Нин прекрасно знал, что, хотя он уже тренировался на третьем этапе 89 скрытных искусств, если бы он столкнулся с 80 молниями, он определенно был бы раздавлен. «Надеюсь, у него меньше 36 молний», – прошептал бессмертный 5 маний. «Верно». Нин тоже ласково кивнул. «Рефайнерки были врожденно слабее, чем демонические боги очищения тела, когда дело дошло до противостояния небесного шторма. Вообще говоря, им было бы очень сложно добиться успеха, если бы было более 36 молний». Прошел еще час, из-за спокойного неба внезапно появились 2 огромных штормовых облака. Эти 2 штормовых облака быстро сходились со всех сторон, полностью смывая солнце, когда они приближались друг к другу. Мгновенно электрические полосы молнии начали треск между 2 массивными облаками. Медленно, 2 огромных штормовых луча начали сливаться, и, когда они объединились, чтобы сформировать единый сверхмассивный шторм, сверхмассивная штормовая градация начала вращаться. Вскоре эта гроза бедствия штормового облака превратилась в вихрь молний и облаков. «Какой грохот, бедствие облака!» – прошептал бессмертный 5 маний. «Что случилось?» – спросил обеспокоенно Нин. «Когда я столкнулся со своим бедствием, это был тот грохот бедствия, который победил меня. Но грохот бедственного облака, с которым я столкнулся, не был таким», – обеспокоенно сказал бессмертный 5 маний. «Что? Сколько молний грома вы видели?» – спросил Нин. «Не знаю. Тем не менее, 25 молний разрушили магические сокровища», – сказали бессмертные 5 маний. «Младший ученик брат Дянь Цы, безусловно, столкнется с гораздо большим ударом неба. Бум!» Нин услышал громовой шум, когда ослепительный удар молнии внезапно пронесся от вихря в небе, хлопнув прямо вниз к бессмертному Дянь Цы. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 13. Мой мастер бессмертный Дянь Цы стоял на земле. Его голова поднялась, он уставился на вихрь молнии. Эти 5 черных как смоль мечей небесной гребли кружатся вокруг него. Когда эта первая молния упала с небес, иди, сказал бессмертный Дянь Цы. Мгновенно вышел один из 5 мечей небесной гребли. Казалось, он превратился в огромный горный пик, несущий несравненную силу. Бум! Огромный звук столкновения. Небесная гребля бессмертного меча, такая же непоколебимая, как гора, мгновенно задрожала, в то время как рассеялась небесная молния. Первая небесная молния была самой слабой. Даже самое обычное сокровище, уровня пустоты земного бессмертия может выдержать это. Учитывая силу младшего ученика брата Дянь Цы и тот факт, что у него есть 5 высококлассных ранга бессмертных летающих меча, он только начнет испытывать трудности, когда достигнет 27 молнии, сказал бессмертный 5 маний. Нин согласился. Бессмертный 5 маний был побежден 25 молнией. Если бы у него были высококлассные ранга бессмертия, летающие мечи, то он, вероятно, тоже смог бы пройти дальше 27 молнии. Небесный шторм. Каждые 9 молний представляли разный уровень силы. Первые 9 молний были слабы, к 18 они становились сильнее, но 27 молния, 36 молния, каждые 9 молний означали увеличение силы. Легендарные 81 молния небесного шторма, даже мысли о них было достаточно, чтобы испугаться. Бум, бум, небесный шторм взорвался дикой яростью. Одна молния за другой рухнули вниз. Бессмертный Дянь Цы смог использовать один из своего высококлассного ранга бессмертных летящих мечей, чтобы заблокировать первые 18 молний. Хотя он знал, насколько могущественны мечи, он действительно понимал, насколько чрезвычайно полезны эти высококлассные ранга бессмертных летающие мечи во время бедствия. Бум! 9-я молния была более дикая, чем последняя. Казалось, что в ней есть уничтожающая сила. Она явно находилась на более высоком уровне мощности, чем предыдущие молнии. Один небесный меч взлетел, чтобы противостоять ей. Удар. Призрачная гора вокруг небесного меча рухнула, и сам меч был сбит вниз. Оставшаяся сила небесного шторм продолжала рушиться к бессмертному Дяньцию, но бессмертный Дяньций не паниковал. Он просто издал рычание, и сразу три из четырех оставшихся бессмертных мечей вокруг него взлетели вверх, сияя золотым светом, водянистым светом и земляным светом. Три меча небесной гребли сформировались в трехстороннее образование, без усилий блокируя оставшуюся силу небесного шторма. «Ваш мастер использовал свое построение трехстороннего меча», — сказал бессмертный Пять Маний. «Твой мастер был чрезвычайно одаренным, и много лет назад он достиг уровня Дао в царстве трех освоенных Дао путей. Он также встал на путь меча бессмертия. Первоначально он использовал только три бессмертных меча, и техникой, которую он использовал чаще всего, было построение трехстороннего меча. Тем не менее, после тренировки, он получил еще больше идей, таким образом, разработал пять элементов меча». Нин кивнул. В самом деле, после того, как его мастер переключился на использование трех бессмертных мечей, его сила, казалось, резко увеличилась. Он смог выдержать одну молнию за другой, даже преодолевая 25-ю молнию. Он смог выдержать 27 молний. «Пришло время еще одного увеличения силы», — с беспокойством сказал бессмертный Пять Маний. 27 молний представляли собой конец первой череды молний. 36 представляют собой конец еще 9. Когда 28-я молния рухнула, построение трехстороннего меча внезапно рухнуло, но оно все еще могло выдержать молнию. Но затем пришло 29-я, 30-я молния. Сила небесного шторма медленно возрастала, и трехсторонний меч начинал рушиться. Бессмертный Дяньцы издал рычание. Мгновенно все пять мечей небесной гребли взлетели вверх. Грохот. Когда пять мечей небесной гребли взлетели вверх, они превратились в иллюзию пяти массивных гор в небе, каждая из которых была разного цвета. Пять бессмертных мечей объединили свою силу, становясь весомыми и прочными. Подобным образом они заблокировали 36 молний небесного шторма. Прекрасные сокровища. Прекрасный меч. Даже 36-я молния была заблокирована. Это было связано с тем, что из вихря начали спускаться еще более ужасающие удары. Что, может быть, тебе положено 45 молний? Бессмертный Пять Маний почувствовал себя потрясенным. Лицо Нина тоже повернулось. Рефайнерки не могли быть слишком самоуверенными в столкновении с их бедствиями. Потому что даже крошечной незаблокированной молнии было бы достаточно, чтобы уничтожить их. Демонические боги очищения тела, напротив, обычно могли бы использовать свои тела, чтобы противостоять небольшому количеству остаточной энергии от молний. Таким образом, для многих 36 молний были достаточными для испытания. Рефайнерки вообще имели шанс выжить в первых четырех ударах, но после этого шансы равны нулю. 37-я молния небесного шторма была явно намного мощнее предыдущей. Нин мог ощущать невидимое давление и силу. Сила этой молнии небесного шторма была на уровне небесного бессмертного. Грохот. Из пяти огромных иллюзорных гор пять бессмертных мечей удалось заблокировать. Такая сила. Лицо бессмертного Дяньце изменилось, но его выражение оставалось холодным, и его взгляд оставался решительным. Он не собирался отступать или бежать. Бум. 38-я молния небесного шторма рухнула, и бессмертный Дяньцей снова использовал свои пять высококлассных раны бессмертных летающих мечей, чтобы блокировать атаку, сумев снова отбросить ее в сторону. Но на этот раз пять иллюзорных гор, которые представляли пять мечей, были почти уничтожены. Нехорошо. Наблюдая издалека, лицо бессмертного Пяти Маний резко изменились. Очень сложно сказать, сможет ли ваш мастер преодолеть 45 молний небесного шторма. Нин ничего не сказал, он просто внимательно смотрел. Он тоже мог это сказать, учитывая, что даже 38-я молния уже была достаточно мощной, чтобы заставить его мастерское искусство рухнуть. Было очень сложно сказать, сможет ли мастер пройти все это. В прошлом бессмертный Пять Маний сдался на 25-й. Бум. Вихрь молнии в небе выплюнул 39 молний небесного шторма, еще более свирепых, чем предыдущие. Блок. Бессмертный Дяньце издал вопль. Пять мечей небесной гребли были похожи на рыбу, которая плавала против потока реки. Они несли эти пять иллюзорных гор, чтобы блокировать молнии небесного шторма, но, Когда небесный шторм ударил, все пять мечей были сбиты вниз к земле. Тем не менее, молния небесного шторма была также почти поглощена. «Недостаточно», — отчаянно сказал бессмертный пять маней. «Мастер, Нин тоже паниковал. Я должен держаться». Лицо бессмертного Дяньцы внезапно налилось красным. Ясно, что он только что использовал запретную технику. Глаза бессмертного пять маней были полны нервозности. «Ваш мастер использовал запретную технику сжатия большей мощности своего золотого лотоса первобытного. Надеюсь, что этой техники будет достаточно, чтобы помочь ему противостоять бедствию. Этого должно быть достаточно. Не подведите. Вы не можете потерпеть неудачу». Он видел, что слишком много его учеников терпит неудачу во время небесного бедствия. Он потерпел неудачу. Его мастер потерпел неудачу. Его братья потерпели неудачу. Одного за другим свергало небесное бедствие. Бессмертный Дяньцы был самым многообещающим из тех, что он видел. И ему помогали пять высококлассных ранга бессмертных летающих меча. «Вы должны держаться», — пробормотал бессмертный пять маней. «Мастер». Сердце Нина было напряженным. Он чувствовал себя еще более нервным, чем когда он сам сталкивался с смертельными ситуациями. Хотя он давно слышал, что небесное бедствие было поистине пугающим, увидев, что из-за него рушились все более могущественные небесные штормы, Нин испугался, что один из них на самом деле ударит по его телу. Единственный удар, вот и все, он будет убит. 40-я, 41-я молния, 42-я молния. После использования запрещенной техники мощь пяти мечей бессмертного Дяньцы резко увеличилась. Бум! 44-я молния небесного шторма. Лицо бессмертного Дяньцы несколько исказилось, его глаза были полны безумия. Пять бессмертных мечей снова взлетели вверх, чтобы парировать гром. И внушительная иллюзия пяти гор казалась достаточно могущественной, чтобы подавить и запечатать весь этот мир. Но перед лицом убивающей молнии небесного шторма, пять иллюзорных гор рассеялись. Он заблокировал ее, только последний. «Последний удар небесного шторма», — обеспокоенно сказали бессмертные пять маней. «Мастер». Нин был безумным, он хотел направиться вперед, чтобы помочь ему. Кровь начала появляться на коже лица бессмертного Дяньцы. Этот запретный метод был частью элементальной ки. Бум. 45-я молния. Заблокируйте ее. Бессмертный Дяньцы, казалось, вошел в неистовое состояние, и все пять мечей небесной гребли отчаянно росли. Казалось, в этой тяжелой ситуации он смог развить больше силы, чем когда-либо раньше, и пять иллюзорных гор снова объединились, увеличив свою силу по сравнению с прошлым. Удар. Молния небесного шторма рухнула вниз. Хлест. Пять бессмертных мечей были сбиты. Небольшое количество оставшейся силы от небесного шторма рухнуло вниз к бессмертному Дяньцю. Нет. Нин почувствовал, как будто его сердце вот-вот расколется. Его глаза полностью покраснели. Нет. Бессмертный пять маней тоже был в ужасе. Но бессмертный Дяньцю выпустил совершенно бешеный вопль, когда еще пять бессмертных мечей внезапно появились над ним. Это были пять мечей, которые ранее использовал бессмертный Дяньцы. Он часто использовал эти пять мечей, и у него было достаточно времени, чтобы трансформируя их в пять полос радужного света, прежде чем оставшаяся сила молнии врезалась в них. Удар. Пять летящих мечей были сбиты, причем один пронзил грудь бессмертного Дяньцы. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Бессмертный Дяньцы начал смеяться, сжимая рану на груди. Он поднял голову на небеса и засмеялся. Нин и бессмертный пять маней были ошеломлены, но в следующий момент они отступили. Он заблокировал ее. Мастер заблокировал ее. Победа, вырвавшаяся из поражения, вызвала как у Нина, так и у бессмертного пять маней эмоции. Но почему? Бессмертный пять маней поднял голову, глядя на вихрь. Глаза внезапно заполнились отчаянием и ужасом. Почему? Почему нет? Почему не? Разве это не конец? Нин почувствовал, как отчаяние проносится сквозь него с ног до головы. Вихрь молнии в небе продолжал крутиться, и он собирал еще более ужасающее количество энергии. Бессмертный Дяньцы, все еще сжимая грудь, был ошеломлен. Он безучастно смотрел на вихрь молнии в небе, его глаза полны ярости и отчаяния. Он развязал дикий рык из души. Почему? Почему? Почему больше? Шесть раз. Бессмертный пять маней был полон отчаяния. Идите на небеса. Нин тоже поднял голову, выпустив горящий, разгневанный рев. Слезы начали падать с его глаз. Мастер, мой мастер. Бум. Еще один грохот родился из вихря молниеносного облака, и он рухнул вниз. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 14.1. Истребление Цзинин чувствовал, что его сердце разрывается. Эта боль заполнила каждую часть его тела. С тех пор, как его родители умерли, у него действительно было очень мало родственников. Хотя у его мастера Дянь Цэ всегда был строгий взгляд и холодное лицо, Нин чувствовал его любовь и заботу. У его мастера был такой же характер, какой и у отца Нина, Цзи и Чуаня. Нет, нет, сердце Нина было наполнено отчаянием. Никто не мог спасти мастера от небесного бедствия. Даже отец Великой Вечности мог только смотреть, потому что, вмешавшись, можно было вызвать наказание небес, в результате чего даже отец мог погибнуть. Затем, Нин внезапно почувствовал сильное желание войти в его сердце. «Хватит с меня этого!» Нин издал вопль полного отчаяния. «Хватит с меня этого чувства бессилия! Я не хочу, чтобы кто-то из моих близких оставил меня!» Его мать скончалась, его отец скончался, и теперь даже его мастер собирался уйти. Сердце Нина будто рубили ножами. Его наполнило мощное желание. Желание не позволить судьбе играться с ним. Желание полностью контролировать свою судьбу. «Мне нужно расти, быть более могущественным. Если я могу стать как Паньгу, способным установить небеса и образовать землю, или как Нюева, способная исправить небеса или уничтожить их, тогда, возможно, так называемые небесные бедствия были бы ничем иным, как шуткой. Впервые в жизни Нин имел цель стоять на абсолютной вершине трех царств, бесспорной вершины, помимо всех других сил, быть на уровне Паньгу. Паньгу, тот, кто установил небеса и образовал землю, создав исконный мир. Нюева, которая овладела 84000 Дао, и была объявлена матерью Нюева, в высшей степени доброжелательная, в высшей степени святая Паньгу Бог. Она достигла уровня Паньгу, а также стала бесспорно первой фигурой трех царств. На их уровнях, даже небеса и земля должны были бы подчиниться, а тем более небесные бедствия, которые были всего лишь частью небес и земли. Мастер, но независимо от того, что Нин хотел, он ничего не мог изменить. Все, что он мог сделать, смотреть. Хотя Нин и бессмертный Пять Маний чувствовали боль и негодование, бессмертный Дянь Цэ ощущал полное отчаяние. Бессмертный Дянь Цэ схватился за грудь, поднял голову. Когда он увидел, что вихрь молнии и облаков не рассеялся и вместо этого взращивал еще более мощную молнию, бессмертный Дянь Цэ почувствовал отчаяние. Почему это не конец? Почему? Отчаяние. Младшая сестра-ученица, я иду. Лицо бессмертного Дянь Цэ стало спокойным. Он уставился на молнию, образовавшуюся в небе, затем указал на нее. Давай. Свист, свист, свист, свист, свист. Пять мечей небесной гребли взлетели на небеса, готовясь встречать эту молнию. На этот раз бессмертный Дянь Цэ использовал самое красивое, великолепное и самое мощное искусство меча, с которым он когда-либо пользовался с момента рождения. Пять бессмертных мечей крутились вокруг друг друга, объединившись, они пошли к уничтожению. Назад во времени, когда бессмертный Дянь Цэ был просто учеником третьего поколения Черно-Белого колледжа. «Молодые собратья, вы должны быть наполнены энергией. Почему ты такой? Моя младшая сестра-ученица мертва. Жизнь сейчас не имеет для меня значения. Жизнь не имеет смысла. Жизнь не имеет смысла, поскольку ты чувствуешь, что жизнь не имеет значения. Не сопротивляйся. Просто позволь мне убить тебя». Вжух. Пять летящих мечей улетели, отчаявшийся юноша. И невидимый меч намерения мгновенно передалось юноше. Искусство меча наполнилось отчаянием. Меч пяти элементов. Позиция 18. Уничтожение малых пяти элементов. Каждая позиция была более сложной и немыслимой, чем последняя. Меч пяти элементов. Позиция 36. Большие пять элементов. Вся жизнь. Ха-ха-ха. Судьба собрала нас вместе, и поэтому я научу вас этим методам. Размышляйте над ними, молодой человек. Ваш будущий путь будет длинным. Этот голос повторился в его уме. Когда молодой Дянь Цэ проснулся, он уже не мог найти этого старика, как бы он ни старался. Этот удар заставил бессмертного Дянь Цэ взлететь в искусстве меча. Он был признан всеми сыпучими бессмертными из Черно-Белого колледжа как имеющий самый высокий шанс стать небесным бессмертным. Получив помощь Дао хранилища Нина, он получил новые идеи и сделал еще один прорыв, достигнув уровня бессмертного северного странника. Но даже до сих пор он достиг лишь 17 уровня позиции пяти элементов меча. Следует понимать, что первые 18 позиций представляли первую половину методики. Следующие 18 позиций были гораздо более загадочными и глубокими. Старик определенно был грозной фигурой трех царств, учитывая, что он смог передать такую технику. Понятно, что он просто блуждал по трем царствам и случайно оказался рядом с бессмертным Дяньцем. Увидев, что бессмертный Дяньце имел потенциал, он случайно научил его этой технике, а затем ушел. Это не значит, что он взял Дяньце в ученики. Реальность заключалась в том, что бессмертный Дяньце должен был полагаться на себя и свои усилия, чтобы разрешить любые путаницы в отношении меча пяти элементов. Да, бессмертный Дяньце вдруг понял. Это было похоже на золотой свет солнца, пронзающий сквозь темноту небес. Громовое бедствие полностью спутало его эмоции, заставив его подняться до триумфальных высот, а затем упасть в бездну отчаяния. Теперь, когда он готовился приветствовать смерть, его искусство меча вышло на новый уровень. Наконец он понял, что значит достичь пределов отчаяния, и что действительно означали истинные тайны техники уничтожения малых пяти элементов. Меч пяти элементов, позиция 18. Пять малых элементов, уничтожение. Бессмертный Дяньцы продолжал хвататься за грудь, но вдруг он улыбнулся. Пять черных летающих бессмертных мечей в небе, объединенных в иллюзию пяти массивных гор, раньше каждая светилась разным цветом. Свет распространился от меча к мечу, объединив их и поддерживая друг друга. Но бессмертный Дяньцы вдруг заставил их измениться. Грохот. Казалось, что пространство дрожало. Пять иллюзорных гор внезапно слились в одну иллюзию, огромную гору с пятью вершинами. Пять гор стали одной. Из вершины этой горы было пять пиков, как пять пальцев. Каждый пик был разного цвета. Гора вызывала чувство несравненно тяжелого отчаяния и депрессии, как будто ее отчаяние могло задушить и уничтожить что-либо в этом мире. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 14.2. Истребление – это была заключительная позиция первой половины мечей пяти элементов, мечей, которые представляли мастерство первой половины. Уничтожение малых пяти элементов. Грохот. 46-я молния небесного шторма потерпела крах против пяти мечей небесной гребли, которые появились как гора с пятью пальцами, простирающимися от ее вершины. Вся гора слегка дрогнула, и молния небесного шторма рассеялась. Грохот. 47-я молния рухнула. Все еще держа его в груди, бессмертный Дяньцей просто улыбнулся, глядя в сторону. Пять мечей небесной гребли поднялись, чтобы блокировать молнию, и образовавшаяся ими горная вершина была несравненно высокой и массивной, настолько, что ее пик, казалось, охватывал весь этот малый мир. Еще раз он заблокировал молнию небесного шторма. Это бессмертные пять мания и нин были ошеломлены. Оба они были охвачены отчаянием, но теперь они были ошеломлены. Раньше младший ученик-брат использовал запретную технику для преодоления первых пяти серий громового бедствия. Почему шестая серия стала для него такой простой? Бессмертный пять маний был полностью ошеломлен. Внезапный прорыв, но, прорыв во время небесного бедствия, Нин тоже был ошеломлен. Вообще говоря, можно было бы совершить неожиданные прорывы в бою, но грохот небесного шторма не несет в себе ни одной из тайн Дао. Это было не что иное, как сырые, первобытные удары молнии. Может быть, так или иначе, он чему-то научил его мастера, как внезапно его мастерское искусство стало таким мощным. Хотя Нин не знал, как его мастер совершил внезапный прорыв, он все еще чувствовал, что его сердце наполнено радостью. Ха-ха-ха, продолжайте блокировать, продолжайте блокировать. Нин нетерпеливо смотрел. Одна молния за другой продолжала рушиться. Каждый раз бессмертный Дяньце использовал уничтожение малых пяти элементов для защиты от атаки. Но начиная с 51-й молнии ему было сложнее. Сила 51-й молнии заставила его пять бессмертных мечей отлететь на 300 метров, а 53-я молния заставила вызвать иллюзорную гору. Последний. Нин и бессмертный пять маний пристально смотрели. Бум. Ударила 54-я молния небесного шторма. Эта молния небесного шторма окрасилась в фиолетовый свет. Блок. Аура бессмертного Дяньцея стала еще более мощной. Его дао-сердце было в отчаянии. Пять мечей небесной гребли жестоко сражались, превращаясь в огромную иллюзорную гору. Удар. Небесный шторм и гора врезались друг в друга. Гора была полностью разрушена, и пять бессмертных мечей были взорваны. Но небесный шторм был полностью рассеян. Он заблокировал. Бессмертный пять мания издал возбужденный вой. Нин поднял голову, пристально глядя на вихрь молнии в небе. Бессмертный пять маний сразу же сделал то же самое. Все были обеспокоены тем, что будет еще небесный шторм. Однако, на этот раз больше не было. Вихрь молнии в небесах начал рассеиваться по четырем направлениям, и, в то время как, одна волна электричества начала вихлять вокруг тела бессмертного Дяньцы. Когда эта полоса молнии появилась и спустилась к бессмертному Дяньцу, его аура начала тонко меняться и становиться глубокой. Это была аура, которая полностью превзошла ауру уровня пустоты земных бессмертных и сыпучих бессмертных. Тело небесного бессмертного, Нин и бессмертный пять маний проявили восторг. «Поздравляю, мастер!» После того, как окончательные мерцания электричества исчезли, Нин тут же громко позвал своего мастера. Младший ученик-брат, это был грохот бедствия шести серий. Совершенно непостижимо, что Refiner Key фактически встретился с шестью сериями. Я полагаю, что в общем, только ученики отцов Дао и других легендарных фигур будут подвергнуты такому бедствию. Но ты на самом деле справился с этим. Ахаха, я в полном восторге от тебя. Младший ученик-брат, поторопитесь и отдохните. Скоро придет демоническое бедствие. Вы уже преодолели самое опасное и страшное бедствие, громовое бедствие. Не сваливайтесь под бедствием демонического сердца, сказал бессмертный пять маний. Верно. Бессмертный Дяньцы спокойно кивнул. Он указал пальцем на Нина, и все пять мечей небесной гребли немедленно прилетели к Нину. «Мне больше не нужны эти пять бессмертных мечей», — Нин кивнул, сразу взяв пять мечей небесной гребли. «Демоническое бедствие будет длиться как минимум семь дней», — сказал бессмертный пять маний. «Цзи Нин, когда мой младший ученик-брат переживает свое бедствие, мы не можем никого беспокоить. Если есть враги, готовые атаковать, они, скорее всего, сделают это во время этого последнего бедствия. Мы с тобой оба должны быть осторожны». «Правильно, понял». «Никто не сможет помешать моему мастеру», — серьезно сказал Нин. «Его истинное тело обучалось в 8-9 скрытном искусстве. Оно очень хорошо подходит для ближнего боя. Он действительно ни о чем не беспокоился по поводу лобового боя. Что касается его первобытного двойника, у него была форма меча небесной гребли, которая была бы сформирована из 9-й небесной гребли бессмертных мечей. Сам он справился бы с двумя небесными бессмертными. Никто не сможет помешать. Никто. Независимо от того, кто они или кто их сторонник, им не разрешат беспокоить его мастера. В командорстве неподвижных вод, в темноте пустого неба появилась рябь, из нее внезапно вышло одетое в белое лицо, тонкое, красивое лицо и сдержанная аура, но она была на уровне земного бессмертного или сыпучего бессмертного. Однако ее глаза были наполнены естественным высокомерием, которое удерживало всех тех, кто ее презирал. Одетая в белое женщина смотрела на отдаленные горы. «Мы здесь». Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 15.1. Враг, одетая в белое женщина, стояла в пустоте, глядя на горный хребет. Она махнула рукой, создавая бронзовый талисман. Она наполнила талисман своей элементальной ки. Грохот. Талисман стал горячим. Этот горный хребет был, в действительности, штаб-квартирой для церкви Кровавого Бога. Он был известен как гора Кровавого Озера. Были слои пластов, защищающих этот горный хребет, в результате чего даже клан Северного Месяца Неподвижной Воды не мог ничего с этим поделать. В горах высокий, большой дворец. Над дворцом была нефритовая кровать, которая исходила с блеском лазурного света. Сидевший на вершине нефритовой кровати кровавый человек, чьи глаза светились кровавым светом. Он был лидером церкви Кровавого Бога, потомок Кровавого Бога. Потомок нахмурился, затем махнул рукой, производя собственный бронзовый талисман. Талисман стал горячим. Потомок был напуган на мгновение. Затем он сразу же исчез. Спустя несколько мгновений он появился в воздухе над горами. Основываясь на резонансе от талисманов, он обернулся, чтобы посмотреть на одетую в белое женщину. Затем сделал один шаг и подошел к ней. Он почтительно поклонился. «Приветствую, эмиссар. Еще один уровень пустоты земной бессмертной переживает бедствие в вашем командорстве неподвижных вод», спокойно сказала женщина в белом. «Бессмертный Дяньцы из черно-белого колледжа. Вот подробные сведения о нем». Когда она заговорила, она бросила кожаный свиток к потомку Кровавого Бога, который тотчас принял его с уважением. Женщина в белом взглянула на потомка, затем фыркнула и грациозно ушла. Потомок стоял в воздухе. Он смотрел холодно, зловеще. «Эмиссар осмеливается перенести меня в воздух. Если бы не сила, я бы уничтожил тебя волной моей руки». Вжух. Потомок открыл свиток, в котором была подробная информация о бедствии бессмертного Дяньцы, а также карта и направление. Он на самом деле в маленьком мире, с входом в северную тьму моря. Потомок не мог не почувствовать холода, когда прочитал информацию. Это таинственная сила, они слишком всезнающие. Как они могут знать о таком хорошо скрытом расположении бедствия? Он взаимодействовал с этой таинственной силой примерно 30 лет, но чем больше он общался с ними, тем страшнее он их находил. Они помогли ему, этого было достаточно, чтобы сделать свою церковь кровавого бога сильной, чтобы восстать против клана Северного Месяца Неподвижной Воды. Хотя их корни были не такими мощными и глубокими, как клана Северного Месяца, не было способа, чтобы клан Северный Месяц уничтожил церковь кровавого бога сейчас. Они уже дали мне 2 разведывательных отчета о земных бессмертных, переживающих бедствие. Это третье. Потомок нахмурился. Откуда они узнали? Предатель или шпион? Потомок кровавого бога не поверил. Земные бессмертные были крайне осторожны, переживая свои бедствия. Они пригласили защитников, чтобы они поверили. Кроме того, они использовали пространственный телепорт для перехода в место бедствия. Даже защитники не знали точно, где будет бедствие. Действительно, Цзинин и бессмертные 5 мани не были заранее заявлены, и они не знали, где в северной тьме моря находился остров, на который они были доставлены. Как они узнали? Это невероятно. Я слышал от других, что 3 царства наполнены опасными подводными камнями. Предсказывать, где произойдет бедствие, невозможно, потомок размышлял. Как правило, могущественные специалисты 3-го царства могли бы предсказать, но сама судьба изменила все. Теперь не было никакого способа сделать это. Неудивительно, что они держат великую династию Ся без всякого уважения. Неудивительно, что они осмеливаются действовать против всей династии, размышлял потомок. Неважно, я не собираюсь быть с ними врагами. Все, что мне нужно, это заимствовать у них силы, чтобы укрепить себя. Пока они могут укрепить мою церковь кровавого бога, это все, что имеет значение. Правильно, этот бессмертный Дяньцы из Черно-Белого колледжа. Черно-Белый колледж является одним из сильнейших сторонников клана Северного Месяца Неподвижной Воды. Они – одни из их самых преданных собак. Мне нужно воспользоваться этим шансом, чтобы ранить их, кивнул потомок. Хотя одетая в белое эмиссар донесла разведывательный отчет, она не приказала потомку что-либо сделать, убить или нет. Если бы он решил не атаковать, таинственная сила не волновала бы. Вжух. Потомок кровавого бога вернулся в свой дворец. «У меня есть 7 защитников прав, я сразу же увижу все», — сказал потомок из своей нефритовой кровати. «Да», — почтительно сказал дежурный. Вскоре 7 одетых в черное защитников прав поспешили. «Приветствую, руководитель секты», — почтительно поприветствовали 7 одетых в черное защитников прав. «Бессмертный Дяньцы из Черно-Белого колледжа в настоящее время переживает бедствие. Черно-Белый колледж — одна из самых верных собак клана Северного Месяца. Нам нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы уничтожить бессмертного Дяньце», спокойно сказал потомок. «Остальные бессмертные из Черно-Белого колледжа находятся в пределах их колледжа. Весьма вероятно, что единственным его опекуном сейчас является его ученик Цзинин, а также бессмертный 5 мани, самые влиятельные члены Черно-Белого колледжа. Пошли со мной. Давайте уничтожим этих 3 членов Черно-Белого колледжа», сказал потомок кровавого бога. «Когда эти 3 уйдут, Черно-Белый колледж будет тяжело ранен. Это сродни тому, что сломать одну из ног клану Северного Месяца. Лидер секты, нас всего 7. Достаточно ли этого? Я слышал, что этот Цзинин пропал без вести 30 с лишним лет. Он должен был стать экспертом 3 царств. Черно-Белый колледж нелегко одолеть. Даже если мы с вами пойдем вместе, мы все равно, вероятно, понесем потери, даже если победим». 7 защитников прав колебались. Потомок спокойно сказал: «Не волнуйся, я уверен в этом. Вы думаете, я позволил бы вам быть в опасности?» 7 защитников прав подняли головы, чтобы посмотреть на потомка кровавого бога. «Хэймэм». Потомок холодно фыркнул, затем махнул рукой. В его ладони появился маленький черный корабль. «Это...» Глаза 7 защитников прав загорелись. «С этим сокровищем в моих руках, надеюсь, вы все убедились», — сказал потомок. «Естественно, мы будем подчиняться вашим приказам, руководитель секты». 7 защитников прав больше не колебались. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 15.2. Враг-потомок немедленно прислал еще один ментальный приказ. Трое старших, семь защитников прав и я выезжаем в путешествие. Дела в церкви будут временно управляться вами тремя. Не волнуйся, сектант, оставьте это нам, ответили трое старших. Поехали. Вжух, вжух, вжух. С потомком впереди и семь защитников прав позади, все восемь взлетели высоко в небо, двигаясь как полосы света, и затем они быстро использовали пространственный телепорт, чтобы исчезнуть. Вдалеке моря северной тьмы, воздух над островом с вулканом, в кровавых одеждах потомок кровавого бога вместе с семью одетыми в черные защитниками прав стояли в воздухе над островом. Внутри этого вулкана есть вход в малый мир, спокойно сказал потомок. На основании нашего разведывательного отчета бессмертный Дянь Цей должен был провести два дня, пережив бедствие. Если ему не удалось преодолеть бедствие огня, ветра или грома, то он, скорее всего, либо мертв, либо сыпучий бессмертный. Даже если он выжил, он должен в настоящее время переживать бедствие. Позже, сделайте, как я вам говорил. Потомок испепелил семь защитников прав своим взглядом. Да, руководитель секты, почтительно сказали семь защитников прав, войти. Потомок кровавого бога отдал приказ. Вжух-вжух-вжух. Восемь полос света мгновенно прорезались по небу, входя в устье вулкана. Вскоре после того, как они исчезли, появилась еще одна рябь в пространстве у входа в вулкан. Появились 12 одетых в белые фигур, у лидера был кровавый шрам на руке. Силы церкви кровавого бога командорства неподвижных вод вошли, сказал сектант. Капитан, ты действительно предсказал все богоподобным образом. Вы знали, что они обязательно уйдут. Черно-белый колледж расположен прямо в командорстве неподвижных вод. В течение бесчисленных веков, они всегда шли в мсити с кланом Северного Месяца неподвижной воды. В свою очередь клан Северный Месяц всегда защищал Черно-белый колледж. Из восьми великих держав Черно-белый колледж является самым верным. Естественно, церковь кровавого бога воспользуется этим шансом уничтожить бессмертного Дянь Цея во время своего небесного бедствия. Лидер продолжал спокойно, заимствуя из своих сил, наша собственная попытка убийства станет легче. Нужно ли нам так осторожно относиться к Цзинину? Правильно, даже наши начальники поручили нам быть осторожными в школе к Цзинину. Он сам не достоин такой заботы. Мы убили даже небесных бессмертных. Насколько могущественным может быть молодой собрат, если он ученик да отца? Они высказались. Лидер, покрытый шрамами, засмеялся. Цзинин, естественно, не заслуживает беспокойства, но я боюсь, что, если что-то произойдет не так, его школа может вмешаться. Вот почему это убийство должно быть быстрым. Нам нужно быть неожиданными. Хорошо, все кивнули. Все они в основном беспокоились о школе Нина, опасались, что истинный бессмертный или внеземной бог может внезапно появиться и убить их. Никто не знал, где Нин пропадал в течение последних 30 с лишним лет. Однако разведывательные сообщения, полученные залом кровавого облака, свидетельствовали о том, что его исчезновение почти наверняка было связано с необычайным поворотом судьбы. «Выполните наш план убийства», – торжественно сказал человек со шрамом. Вжух-вжух-вжух. 12 человек исчезли, поскольку они тоже вошли в устье вулкана. В обугленном малом мире, который был наполнен аурой смерти, бессмертный Дянь Цей сидел в позе лотоса. В 3000 метрах от него было создано огромное ограничительное образование, и поверхность пласта светилась. Внутри формирования были только две фигуры, бессмертный Дянь Цей и гончая белой воды. Цзинин и бессмертный Пять Маней были за пределами этого грандиозного запечатывающего построения. Раньше, во время бедствия ветра, огня и грома, группа Нина не осмеливалась установить какие-либо образования. Они не хотели нарушать небесное бедствие и нести божественное наказание. Они были бы уничтожены. Но теперь, когда они находились в последнем бедствии, создание великого ограничительного образования больше не имело никакого значения. Нин и бессмертный Пять Маней были обеспокоены тем, что враги прокрались бы через технику, чтобы избежать божественного чувства, и поэтому они создали это грандиозное запечатывающее построение. С его присутствием нужно было либо сломать образование, либо использовать технику великой телепортации, чтобы достичь бессмертного Дянь Цея. Это второй день мастера, пережитый демоническим бедствием. Нин повернулся, чтобы взглянуть на бессмертного Дянь Цея, спокойно сидящего в позе лотоса в центре грандиозного запечатывающего построения. Никто не знал, что такое бедствие бессмертного Дяньцзя. Вообще говоря, смутные мысли были легко выдержать, но если кто-то должен был противостоять им в течение очень длительного периода времени, должно быть понятно, что по крайней мере 7 дней в реальном мире должны были пройти, но в мире бедствия может пройти 10 тысяч лет и более. Некоторые даже забывали, что такое реальность, и полностью погружались в иллюзорный мир, пока, наконец, не погибали. Нин внезапно испугался, страшное предчувствие опасности выскочило из его подсознания. «Опасность!» — Нин отчаянно крикнул. «Старый брат пяти маний, дядя Уэйд, будьте осторожны, я чувствую, что приближается опасность». Бессмертный практикующий обычно имел чрезвычайно точные предчувствия, однако Нин был очень удивлен тем фактом, что у него было такое сильное предчувствие опасности, потому что он уже тренировался в 8-9 скрытных искусств. Логически говоря, в мире может быть очень мало вещей, способных угрожать ему, даже если враги напали бы на мастера. Может ли быть, что сила, которую они подготовили, достаточно, чтобы угрожать мне? Нин едва мог поверить в это. Если это так, тогда у нас большие проблемы. Глаза Нина внезапно загорелись, как факелы. Он сразу же отсканировал во всех направлениях свое божественное чувство, а также светоч драконьего глаза. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 16.1. Никакой пощады, опасность, и бессмертные пять мания и гончие белой воды были поражены, но ни один из них не сомневался в Цзинине. Со временем они тоже начали подсознательно ощущать надвигающуюся опасность. Бессмертный пять маний, в частности, испытывал холод от страха в его сердце. Он был ошеломлен этим. Что это за опасность? Почему я так себя чувствую? Еще ничего не произошло, но я уже чувствую себя несколько испуганным. Цзинин, бессмертный пять маний, посмотрел на Нина. Дядя Уэйд, подготовьтесь к использованию ваших образований. Никто не может приблизиться к мастеру. Старший брат пять маний, будь осторожен, проинструктировал Нин. Его глаза пылали огнем, когда он продолжал осматривать окрестности. Весь свет с расстояния, включая преломленный свет и отраженный свет, все втягивались в глаза Нина. Более 60 тысяч километров. Вот они. Нин мог ясно видеть гигантский черный корабль, который летит к ним издалека. На вершине гигантского черного корабля на колоде было 8 размытых фигур. Лидер был в кровавых одеждах человека, который был наполнен неземной, злобной аурой. За ним были 7 человек, одетых в черное. Нин знал обо всех знаменитых сыпучих бессмертных и земных бессмертных в командорстве неподвижных вод, и видел их фотографии на свитках. Лидер церкви кровавого бога и 7 защитников прав, Нин был поражен. Как они узнали, что мой мастер переживает здесь бедствие? Его мастер привел 3 из них в пространственный телепорт и прямо добрался до этого вулкана в пределах Северной Тьме моря. Ни Нин, ни бессмертный пять маний точно не знали, где этот вулкан. Может быть, его мастер сам показал это кому-то? Невозможно. Неудивительно, что многие земные бессмертные подверглись нападениям во время их бедствия здесь, в Великой Ся, в последнее время, размышлял Нин. Кажется, у преступника, стоящего за этими событиями, должен быть особый метод, чтобы четко определить, где происходит небесное бедствие. Это заставило Нина чувствовать себя еще более нервным. Неудивительно, что даже старый патриарх почувствовал страх. Сам факт, что этот человек смог рассчитать, где земные бессмертные переживали свое бедствие, это уже было нечто совершенно непостижимое. Кажется, все так, как сказал мастер. Я не могу бороться против такого рода власти. Если я скачусь вперед, скорее всего, моя судьба будет быть обобщена одним словом – смерть. Нин мог смутно ощущать, что этот приближающийся шторм будет похож на массивную приливную волну, которую никто не может блокировать. Любой, кто попытается, разбился бы. Даже патриарх Субхути не осмелился попытаться заблокировать его. Если бы Нин сделал это, он, несомненно, был бы раздавлен на черепки.